Письмо Сережи Коха. «Аська, парниша, здравствуй! Мы тут без тебя здорово скучаем. Прямо не у кого стало списывать. Новостей у нас немного. Олежка Раков вполне определенно идет в аспирантуру. Говорит, что без всякого блата, только по своим личным качествам. Вполне возможно, такой человек сам себе блат. Расползлись мы по кафедрам, как тараканы. Сидим тихо, пишем дипломы. Мне не повезло, попал к Флягину. По доброй воле к нему никто не идет. Мне это дали как общественное поручение. Это какой-то научный доходяга. Человек, безусловно, знающий, эрудиции навалом, но тиран и зануда. Студентов терпеть не может. Вечно старается чем-то оскорбить, высмеять. Требует железно, чтобы весь материал на память и в темпе. Какой-то средневековый садист. Я ему сдавал систему-технику. По его лекциям. Он, собака, там описал одну систему с помощью 18 уравнений со случайной правой частью. Сидел я, как без штанов, списать неоткуда. Подавал сигналы в сторону двери, у нас там пункт неотложной помощи, но ребята меня не поняли. Я спрашиваю: «Товарищ профессор, можно выйти? Я на минуточку». А он улыбнулся, как инквизитор у костра, и говорит: «Я раньше вас пришел, а сижу. Ответьте на билет, тогда выйдете». Вернулся я на свой костер. Потел, потел, вспоминал, вспоминал. Хоть убей, больше 16 уравнений не вспомнил. Подхожу, подаю листок. «Больше не могу, товарищ профессор». А он поглядел листок с удачьим глазом и с ехидной ухмылкой говорит: «Наскребли все-таки 16». Поставил трояк. У меня этот трояк единственный за все время учебы. Можно бы пересдать, да неохота снова идти к этому птеродактилю. И вот надо же, попал к нему на дипломное проектирование. Для начала он заставил меня выучить наизусть все формулы элементарной тригонометрии, штук 40. Нужны они мне, как собаке пятая нога. В случае надобности я в любую минуту могу вывести». «Нет, это его не устраивает. Мало ли кто что умеет вывести, надо знать наизусть. Что поделаешь? Выучил я формулы, пришел, отбарабанил, а он скорее. Совсем замучил, думаю: ах ты, черт плешивый, посидел бы ты в нашей шкуре, когда и то надо успеть и пятое, и десятое. Ты еще меня закон Божий учить заставишь. К счастью, он один такой, своего рода уникум». Но у всех преподавателей этот недостаток. Каждый считает, что кроме его предмета ничего на свете не существует. Думаю, если я когда-нибудь стану преподавателем, то у меня будет тот же недостаток. Да, чуть не забыл самую важную новость. Твоя Людмила выходит замуж. И как ты думаешь, за кого? Ни за что не угадаешь. За Маркина, этого остряка-самоучку. С кафедры Флягина. С ума сошла, он же старик. Между ними минимум 20 лет разницы. Ничего слушать не хочет, говорит: «Люблю». Любила же Мария Мазепу, экая дура. Ну что ж, вольному воля. Каждый сходит с ума по-своему. Может быть, ты, когда приедешь, отговоришь ее от этого мазепства? Распределение у нас было, но не окончательное. Хотел бы я распределиться куда-нибудь вместе с тобой. Ты ценный человек, работяга классный. Ну, пока бегу в библиотеку. Привет моему подопечному. Надеюсь, его больше не надо будить. А то я готов. Гудбай. Сергей